Сколько в армии живет. И очки поправив, подошел к окну посмотреть, что пишет внук деду своему. Сразу милый дедушка, ебаный ты в рот. Кормят здесь хуёво, климат здесь не тот. Ты бы здесь, паскуда, с голоду подох и сожрал бы с радостью собственный сапог. Сухарей не надо, дед, мясо сало жри. А начнет пиздеть старуха, в рот ее еби. А еще прошу я малость табачку. У тебя на грядке много грибочков. Не мила мне родина, не мила мне мать. Высылай посылочку, в рот тебя ебать. Передай Наташке, пусть меня не ждет. Пусть ее он ее бать, сад ее ебет. Настоящий лагерный поэт. Не велит старуха мясо сало слать. Говорит, что в армии можно хуй сосать. А еще ты просишь малость табачку. Хуй тебе нарыло, а не крепочку. Чтоб ты у параши, натянув очки, целый вечер ползал, собирал бычки. А еще ты пишешь, что мать тебе не мать. Вот за все, за это в рот тебя ебать. Передай всем дедушкам от меня привет. Мол, есть такой на свете невъебенный дед. Поручик!